Когда Ечуи получил от нее меч, то весьма удивился. «Вы так легко доверяете мне свой меч», на что на лице Ифия появилась нежная улыбка, и она сказала: «А ты что, реально осмелишься украсть мой меч, Ечуи?» «Ну, в принципе она права, нужно обладать нехилой смелостью, чтобы попытаться обокрасть дочь городского лорда, которая к тому же является гениальным мечником». На пути кареты то и дело появлялись ямы и выбоины, из-за чего сидеть в карете было весьма тяжело, но на данный момент Ечуи с головой погрузился в изучение меча в его руках. У него был мягкий плавный узор, который изучал мягкую энергию. Он прикоснулся своими пальцами к клинку, в то время, как напряженно размышлял над чем-то. Так называемое зачарование – это обычное наложение чар на броню и оружие, что очень похоже на технологию создания волшебных свитков. Но для создания свитков используются специальные чернила, пергаменты, в конечном итоге их можно использовать лишь единожды. Но что используется в качестве основы для зачарования мифрил? Знания Ечуи стали вступать в контакт с знаниями Хаммера о технике зачарования. С помощью специального инструмента, из мифрила могут быть созданы прекрасные доспехи и оружие, на которые без проблем можно будет наносить волшебные матрицы. Но какой именно должна быть матрица в таком случае? Зачарование мифриловой брони и оружия однозначно требовало свой уникальный магический шаблон. Но что именно это за матрица, Ечуи никак не мог понять. Его пальцы скользили по узору клинка, и он смутно чувствовал дыхание какого-то заклинания, но он никак не мог понять, как именно было создано это заклинание. Блин, похоже, что зачарование станет еще той проблемкой. Хоть зачарование и оказалось весьма непонятным, Ечуи не дрогнул перед этим, так как независимо ни от чего, он хотел попробовать это. Кроме того, даже если он не сможет починить меч Ифия, она не должна винить его за это. Вскоре карета остановилась на углу улицы, недалеко от волшебного домика Энтони. «Я надеюсь, за 2 недели ты сможешь помочь мне его отремонтировать», сказала Ифия, выпуская его из кареты. «Что же касается награды, то я дам вам время, чтобы определиться с ней». «Хорошо», сказал Ечуи и выпрыгнул из кареты, но затем, замерев на мгновение, добавил: «Кстати, ранее вы упомянули компенсацию». Ифия могла только беспомощно закатить свои глаза, так как она никогда бы не подумала, что этот ребенок еще не забыл об этом. Так что она неохотно сказала: «Не переживай, Буско творил столь гнусные вещи, но так как теперь он мертв, все его имущество в соответствии с законами империи должно быть конфисковано. Как раз тогда я попрошу отца, чтобы он не забыл и про тебя». Сказав так, она быстро закрыла дверь кареты и сказала: «Атоль, мы здесь закончили, давай возвращаться в особняк городского лорда». «Да, мисс Ифия». Улыбнувшись, Ечуи направился к волшебному домику Энтони Хаммер. Вскоре дама на улице, которая ходила покупать продукты, заметила его, отчего выронили свои покупки. На ее лице был написан полнейший шок. «Ты вернулся? Ты выглядишь таким потрепанным, что же с тобой случилось, в конце концов?» «Ну, это долгая история». Затем Ечуи отделался от обеспокоенных дам и, посмотрев в сторону своего дома, сказал: «Чуть позже я вернусь и все вам расскажу. Тогда поскорее иди домой, Дебби очень сильно беспокоилась о тебе», — быстро сказала женщина. Ечуи согласно кивнула и слегка ускорил свой темп. Это было весьма странно, так как с момента, как он переродился в теле Хаммера, они провели в Дебби весьма немного времени, прежде чем он был схвачен Буско и провел в плену целых 3 месяца, из-за чего эта малышка с огромным мечом всегда вызывала беспокойство в его душе. Это чувство было вызвано у него не только потому, что он обладал воспоминаниями Хаммера, но также из-за того, что за время, проведенное с ней, у него действительно выработалось некое подобие братской любви к этой маленькой девочке. Хотя, не стоит исключать и то, что тут мог быть еще некий нехороший подтекст в отношении Лальки. Размышляя над этими всеми вещами, Ечуи постепенно добрался до магазина Энтони. На крыльце он заметил маленький одинокий силуэт. Время уже было за полдень, и солнце уже клонилось к западу, размывая краски. Дебби сидела на крыльце, обхватившись руками за колени и спрятав лицо между ног. Ее огромный меч был отставлен в сторону, из-за чего и без того миниатюрная фигурка казалась еще меньше. Глядя на эту, в голове Ечуи начала играть печальная музыка, и он не смог удержаться от того, чтобы не поддаться этой атмосфере. «Дебби», — тихо сказал он. Неожиданно маленькая фигурка дрогнула, а лицо Дебби, спрятанное в ее ногах, поднялось, чтобы увидеть Ечуи перед собой. На какое-то время Ее заплаканное лицо замерло, после чего она потерла своими ручками свои глазки, чтобы убедиться, что это были не галлюцинации, а настоящий хаммер. Убедившись, что это не мираж, на ее лице появилось удивление, но в следующий миг оно изменилось на гнев, и она резко вскочила с земли. Да как он посмел взять и просто бросить ее? Почему за 3 месяца он передал ей лишь небольшой клочок бумаги? Вся ее боль и одиночество за эти 3 месяца мгновенно отразились на ее разгневанном лице, и она резко бросилась к Ечуи. Вместе с этим, она сжала свой кулак и яростно стиснула свои зубы. Она хотела увидеть, что ел Ечуи на завтрак. Увидев это, Ечуи мгновенно покрылся холодным потом. Он быстро понял, что если он не уклонится от ее атаки, то после чудесного спасения из 3-месячного плена, он умрет под кулаками Дигби. Она была в состоянии играючись размахивать мечом, который весил десятки килограмм, так что Ечуи прекрасно понимал, что, с учетом силы Дигби, у него не было и шанса на выживание, если он схлопочет хоть один ее удар. Но пока Ечуи лихорадочно пытался сообразить, что ему делать, маленькая девочка уже предстала перед ним, и ее разгневанное лицо мгновенно наполнилось сильной обидой, а глаза наполнились слезами. А затем она, плача, с силой обняла Ечуи. «Хаммер, ты, наконец-то, вернулся, хнык. Я так скучала по тебе, хнык. Я тоже скучал по тебе», — хрипло сказал Ечуи. Но хрипел он не из-за того, что простыл или чего-то подобного, а потому, что задыхался от объятий Дигби. «Прежде, чем говорить, не могла бы отпустить меня. Ах, мои кости ломаются. Умираю, умираю, умираю». Глава 29. Большой сюрприз Дигби. «Ах, ты и правда был в заключении у Буски в горах на протяжении всех этих 3 месяцев. Угу, я каждый день должен был создавать по 30 волшебных свитков в темной и душной комнате, что делало меня крайне несчастным. Это все моя вина, я должна была пойти вместе с тобой. Даже если бы ты пошла со мной, это ничего бы не изменило, так как их было слишком много. Кроме того, они с самого начала планировали похитить меня, так что ты ни в чем не виновата. Это я был слишком небрежен, Хаммер. Да, Дигби, в будущем я обязательно смогу защитить тебя должным образом. Ну, через 2 года ты станешь моей женой, так что всегда будешь рядом со мной и всегда сможешь охранять меня, Дигби. Да, ты в порядке? Ах, да, просто выйти за тебя замуж. В любом случае, я с самого начала собиралась выйти за тебя замуж. Сейчас на дворе уже была глубокая ночь. Дверь в комнату Ечуи в волшебном домике Энтони была плотно закрыта, а Дигби сидела на крыльце перед дверью, уперевшись своими руками в подбородок и разговаривая с Ечуи через дверь. Время от времени из-за двери раздавались всплески воды, так как Ечуи принимал ванну. Он провел 3 месяца в заточении, не имея возможности нормально помыться. Хоть волшебные свитки воды могли создать небольшой дождь, но его нельзя было контролировать. Таким образом, первое, что сделал Ечуи, когда вернулся домой, так это пошел мыться, смущаясь своего вида и запаха. Затем раздался шорох одежды, и Ечуи оделся в чистый наряд. Дигби посмотрела на открывшуюся дверь, а на ее лице была теплая улыбка. Буска и его сын, которые пленили меня, были убиты прекрасным сильным стальным мечником. Кроме того, городской лорд пообещал нам компенсацию, так что после этого наша жизнь станет еще лучше. Дигби подняла свое маленькое миленькое личико и, смотря на Ечуи, сказала: «Хаммер, у меня есть сюрприз для тебя. Закрой свои глаза, хорошо?» «Сюрприз?» Сердцебиение Ечуи участилось, так как его разум сразу же стал направлять его мысли в теплое и развратное русло. Особенно, учитывая, что только что они обсуждали тему женитьбы Дигби на нем, согласно стилю жанра, она обязана подарить ему поцелуй. Так что, поддавшись бушующим в его душе чувствам, Ечуи быстро закрыл свои глаза. Учитывая крохотный рост Дигби, он подумал, что для нее будет проблематично достать до его губ, так что он слегка опустил свою голову и стал ждать. А затем, вжух-вжух, неожиданно раздался периодический свист ветра перед ним. Не сдержавшись, Ечуи открыл свои глаза, пытаясь понять, что происходит, и обнаружил, что Дигби использовала свою финальную технику гигантского волчка и сейчас активно вращалась вокруг своей оси со своим мечом в руках. Ечуи, это и есть ее сюрприз. Хаммер, смотри, за эти 3 месяца, как я пренебрегала тренировками, я смогла улучшить своего волчонка и теперь могу использовать его в течение получаса без каких-либо проблем. Я придумала небольшую уловку. При вращении я фиксирую свой взгляд на одном месте, Таким образом, мое головокружение значительно ослабевает, так что при необходимости, я могу так вращаться даже целый час», — радостно кричала Дибби. «Теперь, даже если бы мне пришлось сразиться с Карреем лицом к лицу, он бы не стал угрозой для меня. Ну что, Хаммер, разве это небольшой сюрприз?» «Ечуи, угу, и правда, просто огромный сюрприз». Ечуи утешал себя тем, что, в принципе, иметь маленькую сестренку Лалю – тоже неплохой вариант. После этого, он сел на крыльцо и стал наблюдать, как Дибби продолжала вращаться на протяжении получаса. Наконец, устав и больше не имея возможности продолжать вращение, она вонзила свой меч в землю и оперлась о него своим крохотным тельцем, а ее полные слез глаза просто лучились от счастья. Таким образом, с этой техникой, даже если Карри использует защиту бога войны, он не будет мне достойным противником. Я думаю, что сейчас у меня уже вполне достаточно сил, чтобы выучить освоить технику меча мечника третьего уровня. «Ух ты, ты уже стала такой сильной», — сказал Ечуи преувеличенно удивленно, хлопнув в ладоши. Дибби, видимо не заметив намеренно преувеличенного тона Ечуи, весело рассмеялась и вытерла пот со своего лба, а затем, глядя на Ечуи, продолжила: «Хаммер, вращаясь так долго, я проголодалась. Ечуи, тогда, что бы ты хотела на ужин?» После долгой разлуки, их жизнь стала возвращаться в прежнее русло. Однако, теперь, пока Ечуи занимался готовкой на кухне, Дибби сидела на ее пороге и наблюдала за ним, словно боялась, что он снова мог внезапно исчезнуть. «Хаммер, а насколько силен этот стальной мечник, который спас тебя? Он правда является высшим мечником?» «Я не уверен насчет того, что он является высшим мечником, но он был и правда очень силен. По некоторым соображениям, Ечуи не стал рассказывать Дибби всю правду о великом мечнике, который спас его, а лишь сказал, что у того было крайне сильное чувство справедливости. Но сейчас он весьма увлеченно рассказывал о стальном мечнике, пока ловко готовил ужин на кухне. Стальной мечник и правда был очень большим. Все его тело было заковано в броню, но несмотря на то, что я не смог увидеть его лица, я уверен, что он мегакрутой парень. Он также является мечником-магом, который одинаково хорошо владеет и мечом, и магией. Так что Карри, Куин и Лакка всего за несколько минут стали трупами. Что же касается Буски, то на нем он использовал одну из своих супертехник, которая называется генератор электричества. Это действительно было что-то. Ечуи был в крайне приподнятом настроении, когда рассказывал свою историю, но когда он обернулся, чтобы посмотреть на Дибби, его голос мгновенно умолк. Эта малютка, сидя в дверном проеме, мирно спала. На мгновение Ечуи сразу же расстроился, но затем он понял, что хоть он и провел много времени в плену внутри темной комнаты, Дибби все это время было не намного легче. Даже причина, по которой она снова продемонстрировала свою финальную технику, заключалась в том, что она хотела убедить Хаммера в том, что она способна защитить его, а все остальное было неважно. Из-за этого Ечуи не мог ничего с собой поделать, но почувствовал, как его душу захлестнуло тепло. Он старательно приготовил две миски лапши и поставил одну перед Дибби. «Дибби, лапша готова». Сейчас Ечуи лежал в свое постели, и была глубокая ночь. Спустя три долгих месяца, ему, наконец-то, не нужно было спать на неудобной, сырой кровати, и вместо этого он мог снова спать на удобной и сухой кровати. Его настроение было весьма неплохое, когда он начал размышлять на тему того, что сегодня он впервые убил человека. Благодаря его волшебной броне, он мог убить четверых людей, но он совершенно не волновался по этому поводу, так как это был мир магии. Он был интересен и опасен одновременно. Если он хотел и дальше жить в этом опасном мире, он должен был усвоить одну вещь: убийства здесь были неизбежны. За три месяца плена Ечуи отлично усвоил эту истину, так что его совесть была совершенно спокойна на этот счет. Затем Ечуи неожиданно подумал о чем-то и достал кольцо Буски из своего внутреннего кармана. Если догадка Ечуи была верна, то это кольцо должно было быть чем-то вроде пространственного хранилища. Ечуи направил свою волшебную силу в кольцо и, кажется, смутно смог ощутить вход. Но Буска был единственным, кто мог открыть свое кольцо. Это пространственное кольцо было имело внутри себя особую пространственную матрицу и обладало элементарной системой идентификации. Ечуи решил, что этот легендарный предмет был способен опознавать своего хозяина. Он не сдержался и облизнул свои губы. «Вот же ж старый хрыч, интересно, смогу ли я обойти твою защитную систему?» Глава 30. Пространственное кольцо. По сути своей, магия – это механизм, который позволяет взять под контроль силы природы. За 13 000 лет, начиная с первого человека, который научился управлять силами природы, люди стали все больше полагаться на силу магии. Различные ученые тщательно исследовали влияние магии на природу и в результате смогли создать четкую классификацию магии. Проще говоря, магия делится на 8 типов: огонь, вода, электричество, земля, ветер, свет, тьма и пространство. Это магия 7 элементов. Естественно, что в природе попросту невозможно встретить ни один из этих элементов в чистом виде, но эти 7 элементов называют базовыми элементами, а уже на их основе могут быть созданы и другие магические элементы. Например, при соединении атрибутов воды и ветра образовывается новый ледяной элемент, а при соединении воды и земли создается элемент древа или элемент болота. Элемент огня и элемент земли создает элемент магмы. Согласно легендам, в день, если кому-то удастся объединить все 8 основных элементов, то будет создан элемент времени, который обладает такой силой, что способен расколоть даже небеса. За 13 000 лет, с момента появления магии, по легенде, только самый первый человек, который открыл магию, сумел создать элемент времени и использовал его лишь единожды, когда разгромил захватчиков, которые сеяли ужас на севере материка. Но это не более, чем легенда. В настоящее время, возможность объединения всех 7 основных элементов в единое целое является темой, над которой множество ученых ведут крайне ожесточенные споры и дебаты. Из 7 основных элементов огонь, вода, электричество, ветер и земля являются основными элементами магии. Но для того, чтобы человек смог стать начинающим магом, кроме освоения этих элементов, он также обязан освоить первые 5 магических символов. С помощью этих магических символов можно без проблем создавать первые 5 элементов магии. Что же касается элементов пространства, света и тьмы, то для большинства магов они являются крайне тяжелыми для изучения. За 3 месяца плена в темной комнате, Ечуи с помощью непрерывных экспериментов сумел освоить 18 базовых магических символа. В сочетании с 5 символами, которые он знал изначально, это уже было 23 магических символа из 32 существующих. Что также означало, что еще 9 символов он так и не смог понять. И как раз эти 9 последних символов отвечали за элементы пространства, света и тьмы. Смыслы, сокрытые в этих символах, были слишком таинственными, из-за чего было просто нереально понять, какой смысл в них был заложен, независимо от того, пытались ли их познать по отдельности или же вкупе с другими символами. Таким образом, можно предположить, что даже для продвинутого мага, чтобы изучить эти 3 элемента, нужно еще обладать достаточным талантом. Таким образом, маги продвинутого уровня были в состоянии использовать магию пространства, но только высшие маги были способны создавать пространственные предметы, вроде этого кольца. Таким образом, чтобы попасть в пространство кольца, достаточно определить основные ограничения и совершенно не обязательно быть маг продвинутого уровня. По крайней мере, Ечуи не думал, что механизм активации кольца был слишком сложным. Судя по всему, пространственное кольцо работает по принципу электронных дверей, которые открываются при названии соответствующего кодового слова. Кроме того, кольцо имеет очень сложную магическую матрицу авторизации. Таким образом, это очень похоже на компьютерную программу. Если я хочу войти внутрь, то мне необходимо взломать электронный код пропускной системы, но если я попробую подобрать пароль простым перебором возможных вариантов, то система скорее всего будет разрушена, а следовательно и пространство внутри кольца. Ечуи решил воспользоваться компьютерной теорией, чтобы взломать пространственное кольцо. Навряд ли для топ-хакера взломать пространство кольца станет непосильной задачей. Однако фактом было то, что это действительно была далеко не простая задача. Утром Ечуи вышел из своей комнаты с парой черных кругов под глазами и чувствовал он себя крайне подавленно. Пространственное кольцо было создано с помощью пространственной матрицы, для написания которой были использованы оставшиеся 9 магических символов, которые Ечуи так и не изучил. Когда он только освоил азы программирования, он попытался взломать банковскую систему, что оказалось сделать крайне нелегко, так как одной теории для этого было явно мало. Похоже, что взломать это кольцо я не смогу, пока не освою оставшиеся 9 символов. Немного подавленно подумал Ечуи. «Хаммер, ты в порядке?» — спросила обеспокоенно и немного удивленно Дебби, когда увидела болезненное состояние Ячуи. Она только что закончила свою утреннюю тренировку с мечом. Обычно она любила поспать подольше, но за эти последние 3 месяца у нее выработалась привычка вставать рано и ложиться поздно. «Да нет, просто ночью мало поспал», — сказал Ячуи и направился к колодцу неподалеку, чтобы умыться. Затем он повернулся к Дебби и улыбнулся. «Чего бы ты хотела на завтрак? Не стоит волноваться, я сварю себе кашу, а тебе все еще нужно хорошенько отдохнуть», — быстро сказала Дебби со слегка обеспокоенным выражением лица. «Да со мной все в порядке, я всего-то ночью не выспался», — покачал головой Ячуи и направился на кухню. Затем из кухни донесся его голос. «Кстати, мне нужно будет выйти ненадолго». «Выйти?» — Дебби мгновенно напряглась. «Зачем? Мне нужно все же сходить в гильдию магов», — ответил Ячуи. «Буска сжег мою волшебную палочку, а без нее я, как без рук. Так что мне нужно попасть в гильдию магов, чтобы обзавестись новой волшебной палочкой». «О, хорошо, тогда я пойду с тобой», — с улыбкой быстро ответила Дебби. Хаммер только вчера вернулся, так что она была невероятно рада и счастлива, но вместе с этим все еще немного переживала, боясь, что Хаммер может снова внезапно исчезнуть, просто передав очередное письмо типа «ушел сражаться за мир во всем мире». Так что чуть позже она решила ни на шаг не отходить от него и по возможности не выпускать одного из дома. Тем временем, Ячум, орудуя на кухне, как заправский шеф-повар, продолжал: «Кстати, по пути нам еще нужно будет зайти в магазин Кары, я хочу купить несколько книг». Услышав, что Ячуи снова намеревается купить книгу, Дебби сразу же вспомнила о 2 книгах по магии, которые они купили ранее, и настороженно спросила: «А какие именно тебе нужны книги?» «В прошлый раз эта покупка обошлась им в 9 золотых, что стало сильным ударом для маленькой девочки. О зачаровании предметов», — Ячуи подумала, — «мече и фия». «О зачаровании?» — Дебби сразу же вспомнила меч, который вчера принес с собой Ячуи. «Кстати, я хотела спросить тебя, Хаммер, ты вчера принес меч леди Эфия, но мой отец не умел зачаровывать предметы, так где же ты научился этому?» «А я и не умею этого делать», — ответил Ячуи, вздохнув. «Так что теперь нам придется купить несколько книг по зачарованию предметов, чтобы обучиться этому ремеслу, Дебби». Зачарованием предметов владели только гномы и некоторые высокоуровневые маги, так как технология зачарования была крайне таинственной, и Хаммер реально решил этому научиться. «Но, Хаммер, зачарование предметов кажется очень трудным делом», — осторожно сказала Дебби. «Ну и что, что трудно?» — радостно сказал Ячуи. «Только преодолевая трудности, мы можем познавать что-то новое». Он провел в плену 3 месяца, за это время он сумел познать 18 новых магических символов, соорудил волшебную броню, с помощью которой потом убил 4 человек. Так что Ячуи чувствовал себя сейчас чуть ли не богом, для которого просто не существовало понятия «невозможно». Глава 31. Зеркало с волшебным кристаллом. На континенте Айгендас практически все расы имеют у себя гильдии магов, мечников, наемников и другие подобные организации, благодаря чему они способны эффективно взаимодействовать друг с другом. Гильдия магии города Штайн находилась в западном районе города. Их башня, напоминающая иглу, была самым величественным строением среди всех гильдий. Так здание Союза мечников в сравнении с ним выглядело блеклым зачуханным сараем. Но несмотря на то, что маги являлись самыми уважаемыми людьми в мире, количество людей, которые могли ими стать, было ничтожно мало. Так, например, в городе Штайн с населением в несколько сотен тысяч человек, магов было не больше 1000. Но несмотря на свое величие, здание гильдии излучало слишком холодную и неприветливую атмосферу. Большинству магов, для создания волшебных вещей, необходим волшебный инструмент, типа зачарованных чернилей или пергамента для создания свитков. Но приобрести их можно только в гильдии магов. Так как эти вещи использовались для обмена только внутри гильдии, и главой гильдии было строго-настрого запрещено продавать их другим гильдиям, вроде гильдии авантюристов или мечников, дабы избежать противостояния гильдий друг другу. «Я хочу приобрести волшебную палочку». После того, как Ячуи вошел в гильдию, вместе с Дебби, он огляделся вокруг и увидел, что гостевой холл полностью пустовал. Там только за регистрационной стойкой на стуле сидел пожилой человек, одетый в черный халат мага. Он держал в руке небольшой кубок вина и напевал какую-то песенку, чтобы развлечь себя. Но когда Ячуи тихо подошел к нему и обратился, он от неожиданности опрокинул свое вино. Старик какое-то мгновение тупо пялился на разлитое вино, а затем перевел свой взгляд на Ячуи. «А, тебя зовут Хаммер, верно? А, вы знаете меня?» Ячуи подумал, что хоть в городе и было всего 100 магов, но было бы вполне нормально, если бы его никто не знал. «Приветствую, маленький брат. Меня зовут Башиген». Старик ловко вскочил со своего стула и весьма энергично подошел к нему. «Ты использовал волшебные свитки, чтобы в пух и прах разгромить мечника 4 уровня. Об этом уже знает весь город Штайн. Кроме того, Буска приглашал этого старика, что он насмотрел его сына-неудачника, так что естественно, что я знаю твое имя, Хаммер», — тихо прошептала Дебби на ухо Ячуи. «Я слышала, как мой отец упоминал это имя несколько раз. Этот человек является магом 5 уровня и специализируется на магии света, а также является очень известным доктором. Если он сможет улучшить еще немного свои навыки, то вполне сможет стать пастором. Так как и мечники, при достижении определенного уровня начинают делиться на мечников тяжелого меча, мечников длинного меча и т.д. Маги также имеют свою классификацию. Так, высшие маги, специализирующиеся на магии света, получают титул пастора. Кроме того, Башиген занимал одну из ключевых руководящих должностей в гильдии. После разъяснения Дебби, Ячуи посмотрел на Башигена в совершенно ином свете и уже в куда более уважительной манере сказал: «Господин Башиген, я хотел бы купить новую волшебную палочку. Совсем недавно я услышал, что Буска, вместе со своим сыном, похитили тебя, и ты смог вернуться только вчера, это правда?» Башиген вел себя так, словно желание Ячуи купить новую волшебную палочку не было для него неожиданностью. «Вчера я получил письмо из особняка городского лорда, в котором говорилось о том, что твоя палочка была уничтожена и что вскоре ты придешь сюда, чтобы купить новую. Кроме того, городской лорд взял на себя все денежные расходы на ее покупку, так что можешь просто выбрать палочку, которая придется тебе по душе. Это правда?» Услышав слова Башигена, на лице Дебби расцвела счастливая улыбка. Судя по ее реакции, для нее самой приятной вещью в мире была халява. Но в отличие от нее, Ячуи был совершенно недоволен. Хорошую же они компенсацию организовали ему, оплатили покупку волшебной палочки. Это, че за хрень такая? Ячуи был лишь начинающим магом, а волшебные палочки для таких магов стоили совсем недорого, в 2 серебряных монет. Честно сказать, не на такую компенсацию он рассчитывал. Но Башиген не понял терзаний Ячуи и, смеясь, направился вглубь гильдии. «Я пойду возьму волшебную палочку. Подождите здесь». «А?» Но неожиданно его взгляд упал на Дебби. «Такая маленькая?» — спросил Башиген с улыбкой, рассматривая миниатюрную девочку, которая держала 100-килограммовый меч. Было видно, что она справила на него очень хорошее впечатление. Он указал на зеркало, которое стояло сбоку от них и где было отображение Дебби. «Похоже, что у меня для вас есть нечто интересное». Ячуи также с любопытством посмотрел на указанное зеркало. Это было большое высокое зеркало, которое выглядело совершенно обычным. Там были отображены Дебби, Ячуи и Башиген, как и в любом другом зеркале, но еще там можно было увидеть странный кристалл. Когда Ячуи огляделся вокруг, никакого кристалла рядом с ними не было. Дебби также помахала своей рукой, но ее отражение прошло сквозь кристалл. «Получается, что этот кристалл существовал только внутри зеркала, хихи». Башиген улыбнулся и сказал: «Это уникальный волшебный кристалл, который подарил нашей гильдии один высший волшебник, когда гостил у нас. Это был один из результатов его магических экспериментов. Кстати, если кто-то сможет извлечь кристалл из зеркала, то сможет забрать его с собой». Башиген бросил беглый взгляд на Ячуи и добавил: «Ты тоже можешь попробовать». Сказав это, он удалился из зала в заднюю комнату. Хоть он и сказал так, но на самом деле он не думал, что Ячуи реально сможет достать кристалл. Этот кристалл был помещен в зеркало с помощью нехитрой магии пространства. Недавно в гильдию магов посетил высший маг, который уже достиг 9 уровня и уже был в шаге от того, чтобы выбрать свою специализацию. Он также был очень уважаемым человеком. Настолько уважаемым, что даже глава гильдии магов города Штайн пытался отдать ему в ученики своего сына. По слухам, его сын обладал одним из лучших талантов в магии, так как в свои 17 лет он уже был магом 3 уровня. Но высший маг не хотел принимать к себе учеников, однако и не хотел оскорбить главу гильдии своим отказом, поэтому поставил условие, что тот, кто сможет извлечь кристалл из его зеркала и станет его учеником, Так за эти несколько дней множество магов попытали свою удачу, даже сам Башаген неоднократно попробовал выполнить это задание, но все было безрезультатно. Так что он свято считал, что если настанет день, когда какой-то маг второго уровня, вроде Хаммера, сможет выполнить это задание, то, в этот же день солнце взойдет с запада. Таким образом, Дебби и Ечуи остались в холле наедине со своими мыслями. Оба мгновенно подумали об одном и том же, а именно о награде. Предположительно, это была головоломка, которую маг создал ради забавы. Подобные вещи были очень распространенным развлечением. Поскольку у обоих появилось какое-то свободное время, у них не было никаких причин для отказа от того, чтобы испытать свои силы. Хаммер, быстрее попробуй. Дебби весело позвала Ечуи. Она положила свои руки на зеркало, так как понимала, что для нее не было возможно получить вещь, которая находилась внутри зеркала. Ечуи последовал ее примеру и также прикоснулся к жесткому зеркалу, но в результате зеркало немного колыхнулось и он увидел вход. Это было очень похоже на его пространственное кольцо. Высший маг, который создал волшебную пространственную матрицу в зеркале, затем использовал ее, чтобы спрятать в ней кристалл. Естественно, что эта пространственная матрица была намного проще той, чтобы в его кольце, что-то вроде дверного проема и закрытой двери. В дверном проеме не нужно открывать замки, нужно просто войти в него. Таким образом, для Ечуи это была просто открытая дверь. Так что Ечуи легко погрузил свои руки внутрь зеркала, словно оно было спокойным озером с пляжем. Затем он без каких-либо проблем нашел волшебный кристалл и взял его в руки. А, получилось, неожиданно Дебби стала какой-то расстроенной. Если даже такой глупыш, как ты, Хаммер, смог достать этот предмет, то навряд ли он будет стоить много. Глава 32. Заклинание слишком сильное, так что волшебная палочка сломалась. Ечуи также с озадаченным лицом уставился на кристалл в своих руках, так как слова Дебби имели смысл. Затем его выражение стало немного странным и он поднял свой взгляд вверх. На самом ли деле это так? К счастью, у этой новости была и положительная сторона, из-за которой он захотел поскорее вернуться домой. Вчера Ечуи провел всю ночь, пытаясь вскрыть пространственное кольцо Буски. Он без проблем нашел вход в пространственную матрицу и множество раз пытался его открыть. Так что, когда он сегодня увидел еще одну пространственную матрицу в зеркале, он без проблем нашел вход и все, что ему осталось, это просто войти в него. Он решил, что это была крайне простая задача, так что и для других людей это не должно было стать проблемой, не так ли? Но Ечуи не знал того, что в этом мире попросту не существовало ранее мага, который, будучи всего лишь на втором уровне, будет пытаться взломать пространственное кольцо. Лишь продвинутые маги могли попытаться сделать такую вещь, однако, никто из них никогда не видел вход в пространственную матрицу в виде двери. Лишь маги с глубоким пониманием магических символов и построения волшебных матриц могли сделать нечто подобное. Ечуи смог это сделать лишь благодаря опыту программирования, который он накопил за свою прошлую жизнь. Так что он непроизвольно создавал мощные визуальные образы в своей голове с помощью магических символов. Этот эффект также был довольно распространен в мире магии, но несмотря на то, что многие маги могут на протяжении всей своей жизни практиковать эту технику, они могут так и не научиться понимать магию на интуитивном уровне. Таким образом, возможно, что в плане чистой силы, Ечуи не является сильнейшим, но в плане интуиции, он является непревзойденным гением. Но Ечуи, являясь хакером и используя полученные знания для постижения магии, совершенно не осознавал, насколько гениален он был и делал все это на интуитивном уровне. Так что, когда они услышали шаги господина Башигена, который нес ему новую волшебную палочку, Ечуи быстро вбросил кристалл в свой карман и, взяв с собой Дебби, направился ему навстречу. Теперь, когда они выяснили, что кристалл внутри зеркала был просто куском бесполезного мусора, эта головоломка потеряла для них всякие интересы и сейчас их куда больше волновала возможность получить волшебную палочку на халяву. Башиген в общей сложности принес с собой 10 волшебных палочек. Каждая палочка была тщательно упакована в специальной красиво украшенной коробке. Он положил все коробки на круглый стол в середине зала и с улыбкой сказал Ечуи: «Младший брат, выбирай». Волшебная палочка являлась крайне важным атрибутом мага, которая позволяла ему создавать заклинания. Без нее, маг ничем не отличался от обычного человека, так как лишь через нее, маг имел возможность высвободить свою волшебную силу и придать ей форму. В качестве материала для изготовления волшебных палочек обычно используются особые магические породы дерева, такие как корень мандрагоры, кровавая жила, лоза фиолетовой звезды, адамовая яблоня и другие. Кроме того, также к основе волшебной палочки добавляются некоторые части различных волшебных монстров, чтобы увеличить силу маги. Эти элементы еще называют магическим ядром и обычно их создают из пера фламинго или феникса, а также чешуи волшебных зверей, которая перерабатывается в порошок. Говорят, что самым лучшим материалом для ядра магии является кровь дракона. Но последние три дракона были убиты в битве предков 5000 лет назад. Сегодня кровь дракона является бесценной во всем мире, а палочек, сделанных с ее использованием, всего несколько штук. Сейчас же Баши Ген выложил перед Ячу и самые обычные волшебные палочки, сделанные из низкосортных материалов, которыми пользовались большинство низкоуровневых магов. Палочка и маг, как меч и мечник, маг должен выбрать самую удобную для себя палочку, но палочка также способна выбрать для себя наиболее подходящего хозяина. Попробуй эти 10 палочек, это позволит тебе четко подобрать себе идеальную волшебную матрицу палочки, сказал Баши Ген, посоветовав Ячу и попробовать воспользоваться каждой их палочек. Хорошо, с блестящими глазами, Ячуи взял первую палочку. За 3 месяца плена, Ячуи получил новое понимание магии, благодаря своим экспериментам в создании множества новых волшебных свитков на волшебном пергаменте. Таким образом, за эти 3 месяца Ячуи создал множество новых заклинаний. Естественно, что его заклинания весьма сложно назвать абсолютно новыми, так как он всего лишь увеличил мощь стандартных заклинаний в 2 раза, но в результате, ему пришлось потратить вдвое, а то и вчетверо больше волшебного катализатора для свитков. Так что такое заклинание крайне сложно было назвать инновационным. Безусловно, множество магов может создать такое же заклинание, как и Ячуи, однако он все равно не мог сдержать свое волнение. Если он создаст заклинание с помощью волшебной палочки, какой получится результат? Создание заклинания требует создания волшебной матрицы, которая будет записана в памяти мага, но так как Ячуи уже создал несколько новых заклинаний, он уже намертво запомнил их матрицы. Он поднял свою волшебную палочку, так как больше не мог терпеть, чтобы проверить свою новую силу. Хоть Ячуи был взволнован, но Баши Ген совершенно не ожидал, что тот воспользуется своим собственным заклинанием, из-за чего на его лице отразился настоящий шок. 4-кратная молния. Ячуи спокойно произнес заклинание и легонько взмахнул рукой. Бзззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззz Синий свет с раскатами грома наполнил воздух, словно пытаясь выплеснуть свой гнев, заставляя волосы встать дыбом и создавая угнетающую ауру. Глаза Баши Гена засияли, так как это заклинание казалось совсем необычным, но его удивление было лишь мгновением, так как в следующий миг раздался резкий треск и волшебная палочка в руках Ячуи внезапно взорвалась. Электрические разряды хаотично устремились во всех направлениях, испепеляя остатки палочки. А Ячуи, воскликнув «Ай!», бросил последний кусок палочки из рук, как почувствовала не менее в ладони. В зале воцарилась гробовая тишина. Затем аура Дигби резко изменилась, и она с размаху пнула Ячуи в зад. «Ты что не знаешь, что использовать атакующие заклинания во время теста волшебной палочки запрещено? Смотри, что в результате получилось». Палочка сломалась. Однако, Ячуи просто невинно потер слегка онемевший свой зад рукой, при этом его разум был в полном замешательстве. С его матрицей должно быть все в полном порядке, так как он уже создал множество усиленных огненных свитков. Но тогда, почему, при попытке создать заклинание с помощью волшебной палочки, та просто взорвалась? Находясь в этом озадаченном состоянии, тело Ячуи неожиданно вздрогнуло и пошатнулось. Когда он создавал усиленные волшебные свитки, так в качестве маны выступали волшебные чернила, но сейчас он активировал усиленную молнию с помощью своей собственной маны, а это заклинание потребляло столько же энергии, как 4 обычных заклинания молнии, так что он мгновенно почувствовал себя сильно уставшим. Затем, он с несколько виноватой улыбкой повернулся к Баши Гену и сказал: «Простите, похоже, что своим заклинанием я доставил вам некоторые проблемы». «Проблема? Да у меня море вопросов к тебе». Баши Ген никогда ранее не видел, чтобы кто-то во время теста волшебной палочки умудрился взорвать ее. Разве что если только волшебник использует слишком сильное заклинание, которое волшебная палочка просто не сможет выдержать. Но как такое возможно для мага 2 уровня? Хотя, вполне возможно, что проблема и правда была в самой волшебной палочке. Похоже, что мне придется послать жалобу в главный офис гильдии магов о том, что они прислали бракованную волшебную палочку, подумал Башиген, а затем улыбнулся Ячуи и сказал, скорее всего, это была бракованная волшебная палочка, так что попробуй воспользоваться другой палочкой. Затем он сделал паузу и добавил, но лучше не используй атакующее заклинание, попробуй какое-нибудь другое заклинание. Хорошо, пообещал Ячуи. После этого Башиген был снова ошарашен. Он никогда ранее не видел, чтобы кто-то мог использовать заклинание ветра настолько искусно. С помощью этого заклинания, Ячуи заставил бумажных человечков танцевать в воздухе. Овладеть настолько скучным заклинанием до такой степени, это просто невероятно. В результате, Ячуи, наконец, выбрал волшебную палочку, которая больше всего ему подходила. Она была сделана из адамового дерева и в качестве волшебного ядра использовала перо фламинго. Получив халявную волшебную палочку, Ячуи и Дебби покинули волшебную гильдию, полностью забыв про волшебный кристалл, который они достали из зеркала. А Башиген убрал осколки сломанной палочки и собрался снова завалиться на диван с закрытыми глазами. Конечно, была еще целая куча дел, которые нужно было сделать, вроде покупки волшебных материалов для гильдии и многое другое. Когда в полдень 17-летний юный маг вошел в гильдию, Башиген, увидев его, встал, чтобы поприветствовать парня. «Аберт, ты и сегодня пришел сюда, господин Башиген, я хотел бы испытать свои силы еще раз». Хоть Аберт и считался несовершеннолетним, его лицо было переполнено гордостью. Затем он с Башигеном направились к зеркалу. Аберт являлся сыном главы отделения гильдии магов, расположенном в городе Штайн, и также был магом 3-го уровня, и зеркало с волшебным кристаллом было оставлено исключительно из-за него. Аберт был самым талантливым магом в городе Штайн, но этот город, в конечном итоге, был довольно небольшим городом на континенте, так что в масштабах всего континента, его талант мог рассматриваться, как весьма посредственный, не говоря уже о высшем маге пространства. Оставив зеркало с кристаллом внутри, как испытание для Аберта, это был его вежливый способ отказать ему. Пока Башиген рассуждал об этом всем, Аберт неожиданно воскликнул. «Господин Башиген, волшебный кристалл исчез». «Чего?» – удивленно воскликнул Башиген. Глава 33. Легких денег не бывает. В тот момент, когда вся гильдия магов встала на уши из-за исчезновения волшебного кристалла из зеркала, Ячуи и Дебби пришли в книжный магазин Кары, который находился на Звездной улице. Но прежде, чем отправиться в магазин, они вдвоем прогулялись по улице в поисках места для обеда и пообедали. Только подумав о том, что обед обошелся им в 4 серебряных монеты, лицо Дебби стало крайне серьезным, и она сказала: «Хаммер, не забывай, что книги в книжном магазине нельзя трогать. Я слышала, что научиться зачарованию крайне тяжело, не говоря уже о том, чтобы изучать его по книге. Так что и сама книга о зачаровании должна стоить недешево. Если она будет стоить слишком дорого, то я надеюсь, что ты не станешь покупать ее. В любом случае, я считаю, что для тебя, с твоими навыками, просто невозможно научиться этому». Ячуи закатил свои глаза и беспомощно посмотрел на Дебби. Похоже, что для нее сила была на первом месте. Но естественно, что для Ячуи все было совершенно не так, его сила строилась на знаниях. Думая об этом, Ячуи вошел в книжный магазин вместе с Дебби. Когда Дебби вспомнила хозяйку магазина, которая так жестко вела свои дела в прошлый раз, она не смогла сдержаться от тяжелого вздоха и сказала: «Я не понимаю, как она смогла открыть свой книжный магазин и еще не разорилась. В последний раз, когда мы приходили сюда, она содрала с нас 9 золотых», — спокойно напомнил ей Ячуи. На мгновение Дебби умолкла, а затем воскликнула: «Когда же мы сможем также открыть такой магазин, а?» Ячуи малость опешил, подумав, что эта девочка слишком быстро меняет свое настроение, но оглянувшись вокруг книжных полок, он улыбнулся и сказал: «То есть теперь ты хочешь открыть путь пыли в наш волшебный домик Энтони?» Зачарование относилось к категории магии, так что книги на эту тему, безусловно, должны были быть среди книг по магии, Поэтому он направился в нужному разделу и стал осматривать все имеющиеся там книги. Но вскоре его ждало большое разочарование, так как среди книг на книжных полках не оказалось ни одной книги, связанной с зачарованием предметов. «Нету!» – шокированно воскликнул Ячуи. «Как здесь могло не оказаться книг по зачарованию предметов?» Дебби также помогала Ячуи в поиске книг по зачарованию, но не найдя ни одной такой, она облегченно вздохнула. Однако, увидев подавленного Ячуи, сказала: «Слушай, мой папа говорил, что зачарование крайне сложная техника, так что книги по этой теме будут стоить очень дорого. Возможно, поэтому книжные магазины редко продают их». «Малышка, ты не права. В моем магазине нет книг по зачарованию не потому, что они очень дорогие, а потому, что это просто невозможно описать весь технический процесс зачарования в виде книги». Неожиданно раздался голос Кары с лестницы рядом с ними. Со спускающимся звуком шагов Ячуи увидел пару стройных ножек, затем показалось просто восхитительное боевое платье, живот с кубиками пресса и просто невероятных размеров грудь, а затем Ячуи отвернул свой взгляд в сторону. Он боялся, что если еще раз увидит эти огромные клыки на симпатичном личике Кары, то его душа не выдержит этого и он упадет в обморок. Но несмотря на то, что он отвернулся и чувствовал себя несколько странно, он все же спросил: «Неужели техники зачарования настолько сложны, что написать по ним книгу невозможно?» «Неверно, книг о зачаровании нет среди волшебных книг потому, что зачарование очень простое дело». Смеясь, Кара полностью спустилась вниз. «Слишком простое?» Ячуи и Дебби одновременно посмотрели на Кару, которая в этот раз, кажется, ела жареную баранью ногу, которую держала в своей руке. «Да, зачарование слишком простое дело», — сказала Кара и пояснила. «Принципы наложения чар можно объяснить всего парой слов, так что некоторые маги в определенный момент просто начинают зачаровывать предметы, создавая идеальную технику зачарования. Однако, многие люди могут потратить всю свою жизнь на изучение этой техники, но так и не смогли освоить ее. Для этого дела нужно иметь определенный талант. Маленький брат, тебя интересуют техники зачарования?» Говоря это, Кара посмотрела на Ячуи взглядом, словно оценивая, насколько вкусным он будет, когда его зажарить целиком, и добавила: «Я могу познакомить тебя с чародеем, который мог бы научить тебя искусству зачарования». Сначала Ячуи бросила в холодный пот от ее взгляда, затем он весьма обрадовался, но после этого сразу же насторожился и сказал: «И во сколько мне обойдется ваше посредничество, Бугага?» Кара громко рассмеялась: «А ты, маленький брат, весьма не глуп. Мое вознаграждение весьма небольшое, всего 5 золотых. 5 золотых? Да это же грабеж средь бела дня!» — гневно воскликнул Ячуи. На лице Кары появилась гордая улыбка, которая полностью обнажала ее и без того немаленькие клыки, и она еще раз громко рассмеялась. Затем, ухмыляясь, она откусила еще один кусок баранины, который держала в своей руке и, оперевшись другой рукой о стену, рядом с Ячуи, сказала: «Во всем городе Штайн есть не более 5 магов и гномов, которые умеют зачаровывать предметы. Без моей помощи вы даже найти их не сможете. А если и сможете, они не станут обучать вас своим техникам зачарования. 5 золотых, которые я прошу за свои услуги, это очень незначительная цена, которая позволит вам очень сильно сэкономить. Однако, научишься ты зачарованию или нет, это уже целиком и полностью зависит от тебя самого. Так что, если ты все еще хочешь обучиться зачарованию, он может обучить тебя этой технике. Знаешь ли, чтобы что-то заработать, надо сначала что-то вложить». Ячуи был готов поклясться, что если бы не ее клыки, то этот ее взгляд уже полностью околдовал бы его, а ее слова звучали вполне убедительно. 5 золотых, в соответствии с денежной системой Ячуи, было сопоставимо с 50 000 долларов. Отдать такие огромные деньги за обучение зачарованию и не иметь никаких гарантий того, что ты сможешь этому обучиться, естественно, было слишком рискованно, но Ячуи был готов пойти на этот риск. Однако он прекрасно понимал, в каком замешательстве сейчас оказалась Дебби. Он посмотрел на Дебби. На ее лице можно было отчетливо прочитать сомнение. Она выглядела так, как будто принимала какое-то важное жизненное решение. Ячуи уже собирался было начать уговаривать ее, но неожиданно она отложила свой меч в сторону и достала кошелек, после чего отсчитала 5 золотых монет и передала их Каре. «Вот 5 золотых, а теперь отведи нас к этому магу». Дибби так просто рассталась с 5 золотыми монетами. Это не только повергло в шок Ячуи, но даже Кара слегка удивилась. В несколько укусов Кара быстро проглотила оставшуюся часть бараньей ноги. Это зрелище было настолько прекрасно, что не может быть описано словами, после чего отбросила остатки ноги в сторону, сняла со своего пояса полотенце и вытерла им жирные руки. После этого она взяла у Дибби 5 золотых и спрятала у себя между грудью. После чего она направилась прочь из магазина, сказав, улыбаясь: «Пойдем, я познакомлю вас с чародеем». Ячуи и Дибби поспешили за Карой и покинули книжный магазин. При этом Ячуи все еще не отошел от шока, который испытал, когда его до ужаса скупая сестренка неожиданно оказалась настолько мужественной, что сама заплатила 5 золотых. Ячуи не смог сдержаться, чтобы не растрогаться. Должно быть, Дибби увидела, насколько он был очарован техникой зачарования и захотела поддержать его. Несмотря на то, что она все еще была крайне скупа, но когда дело доходило до важных вещей, все было не настолько однозначно. «Хаммер», неожиданно прошептала Дибби, пока Ячуи рыдал в душе от счастья. «Да», ответил он, улыбаясь. 5 золотых – огромные деньги, так что если ты не научишься зачарованию, то в будущем даже об одном медике не мечтай на карманные расходы». В крайне серьезном тоне и торжественном выражении лица сказала Дибби. Ячуи, он знал, что ну не могло быть все настолько хорошо. Судя по всему, эта девочка попала под влияние фразы Кары: чтобы что-то заработать, нужно сначала что-то вложить. Глава 34. Гармония между мифриловыми молотом и зубилом. Звездная улица была самой оживленной во всем городе Штайн. Оживленной не в смысле людной, а в смысле того, что здесь находилось больше всего различных магазинов, которые являлись лучшими в городе. Если вы хотели купить лучшие из товаров города, то необходимо было идти именно на Звездную улицу. Таким образом, все маги и мастера, которые умели зачаровывать вещи, также имели свои магазины на этой улице. Так что Кара просто повела Дибби и Ячуи немного дальше по улице к своему знакомому чародею. Хоть он имел свой магазин на Звездной улице, он находился в очень неприметном переулке, а именно, аккурат за книжным магазином Кары. В конце переулка находилась весьма изношенная хижина, а улица вокруг была темной и грязной, но звон металла непрерывно доносился из хижины. Издалека могло показаться, что здесь был самая обычная кузница, и внешний вид не добавлял авторитета этому месту. Здесь, на лице Дибби, можно было отчетливо прочитать страх. Обычно маги считались крайне благородными людьми, но зайдя в такой стрёмный переулок, она реально стала подумывать, а не зря ли она потратила на это все 5 золотых. «Малышка, понятие благородства различается для каждой расы». Кара, услышав жалобу Дибби, обернулась и ответила с улыбкой. Затем она указала на хижину, в которой можно было заметить весьма мускулистую фигуру. «Дуафу с Голубых гор является лучшим мастером по зачарованию в городе Штайн». Когда Ячуи услышал эти слова, его сердце ускорило свой ритм. «Голубые горы», благодаря энциклопедии, которую Ячуи купил ранее, он успел уже очень многое узнать об этом мире. Так он уже знал, что все гномы делятся на народы, которые были названы в соответствии с названием гор, в которых они жили. Это были гномы Голубых гор, Фиолетовых гор, Черных гор, Белых гор и Высоких гор. Кара сказала, что мускулистая фигура в хижине звалась Дуафу с Голубых гор, что означало, что это был гном с Голубых гор. Гномам нравилось жить в пещерах. Таким образом, глядя на темное и грязное местоположение хижины, можно было смело утверждать, что это место полностью соответствовало их привычкам. «Дуафу, выходи, я привела к тебе ученика», — ударив кулаком в хижину, громко крикнула Кара. Звуки ударов мгновенно прекратились, и мускулистая фигура, отложив свой молоток в сторону, направилась к выходу из хижины. Гном, который вышел наружу, был не больше 1,5 метра в высоту, но глядя на него, нельзя было даже мысли допустить о том, что он был слаб. Он был очень крепко сложен, несмотря на свой небольшой рост. Глядя на него, казалось, что в его теле была спрятана ужасающая сила. Гномы являются прирожденными воинами, но немного уступают в своей воинственности оркам. Ростом он был не больше 5-6-летнего ребенка, хотя для гномов, чья средняя продолжительность жизни составляет 200 лет, гномы, которым исполнилось 50-60 лет, действительно все еще являются молокососами. Его длинные черные волосы свободно свисали на его плечи, а также у него была длинная борода, около 60 см, перевязанная в нескольких местах, чтобы избежать попадания искр при работе в кузнице. Также чуть выше, на усах, можно было увидеть слабые места ожогов от искр. Гном был одет в конопляную одежду, а сверху накинул фартук из плотной ткани, на котором также можно было увидеть множество точек от искр. Дуафу, этого младшего брата зовут Хаммер. Он очень интересуется техникой зачарования. Вот я и подумала, что ты мог бы обучить его этой технике. Смеясь, сказала Кара, стоя в стороне. Дуафу молча протянул свою руку, покрытую мозолями, к Каре. Ячу и Дебби были весьма удивлены этим действием, но затем их удивление мгновенно сменилось гневом, так как Кара положила две золотые монеты на руку Дуафу и сказала: «Это плата за обучение». Посмотрев на гневные лица Дебби и Ячуи, Кара с совершенно невинным лицом сказала: «Что? Я честно выполнила свою часть сделки, и теперь вы знаете, где он живет». Дебби гневно взмахнула своим мечом на плече и с взрывом вонзила его на землю. Ее лицо было ярко-красным, когда она посмотрела на Кару. Кара же, оставаясь совершенно спокойной, с легкой улыбкой начала играться с ее волосами. Дуафу посмотрел на меч Дебби, и в его глазах засияли огоньки. Он сделал шаг в ее сторону и легонько постучал рукой по лезвию меча, говоря грубым голосом: «Этот меч сделан из отличного металла, который содержит лишь небольшое количество примесей, но, к сожалению, он не зачарован. Вы хотите, чтобы я зачаровал меч этой малышки? Всего за два золотые монеты я могу наложить на него волшебную матрицу воздушного разреза». «Не нужно», — подавленно сказала Дебби. Дуафу расстроенно покачал свой головой, а затем посмотрел на Ячуи. Ростом он едва доставал до груди Ячуи, но глядя на парня, в его взгляде можно было увидеть снисходительность, жизненный опыт и немного гордости. «Значит, ты хочешь научиться зачарованию? Ладно, пошли со мной. И что, теперь я ваш ученик?» Вот так просто. Ячуи это показалось несколько странно, так что он все же решил задать свой вопрос. «Там не будет какой-нибудь церемонии или чего подобного?» «Нет», — равнодушно сказал Дуафу. Затем он обернулся и посмотрел на Ячуи. Он сам не знал почему, но в его глазах Ячуи выглядел несколько интересным, что ли. От этого взгляда Ячуи почувствовал себя несколько странно. Он похлопал разозленную Дебби по плечу и тоже вошел в хижину. Внутри хижины оказалось невероятно жарко. Причиной этого служила огромная печь посреди самой хижины, внутри которой горел уголь. Между ними лежало несколько раскаленных прутьев и заготовок для мечей. Ячуи мгновенно вспотел и был вынужден вытереть пот со своего лба. Однако Дуафу находился в этой духотище в плотной одежде, что ясно доказывало, что строение тела гномов сильно отличалось от человеческого. «Я просто расскажу тебе основные моменты зачарования, так что слушай внимательно». Дуафу подошел к шкафу у другого конца стены и достал оттуда две серебряные вещи. Это был серебряный молоток и серебряное зубило. Затем он сказал: «Для того, чтобы зачаровать вещь, тебе понадобится мифриловый молоток и серебряное зубило. Сам принцип зачарования весьма прост. Сначала устанавливаешь зубило на поверхность, которую хочешь схачаровать, а затем, с помощью молотка, постепенно высекаешь формулу заклинания. Таким образом, собственно говоря, и зачаровывается оружие и доспехи». После этого Дуафу умолк, а Ячуи также продолжал смотреть на него молча. Спустя какое-то время Дуафу больше нечего так и не сказал, так Ячуи слегка удивился и спросил: «И это все? И это все?» Согласно кивнул Дуафу, но его блестящие глаза говорили, что все было не так просто. Вся техника зачарования была описана всего лишь одним предложением. Дебби, которая находилась за пределами хижины, уже была готова взорваться от гнева и смотрела на Кару, словно та продала им тухлую рыбу, а в следующий миг направила свой огромный меч на Кару. Но Кара оставалась все такой же безразличной. «Как я уже и говорила, так как техника зачарования является очень простой, нет никакого смысла писать книгу на эту тему, так как обучиться этой технике можно всего за один день, хотя многие люди могут потратить всю свою жизнь, чтобы изучить ее, но гномы обладают талантом в зачаровании, так как они с самого рождения умеют зачаровывать вещи. Это все я уже говорила ранее, и ни одно из них не является ложью». Ячуи тоже был весьма разозлен, но затем, успокоившись и немного подумав, он обратил свой взгляд на мифриловые зубила и молоток, которые держал в руках Дуафу. «Дуафу, учитель, можно ли мне попробовать?» «Хо». Дуафу небрежно положил в руки Ячуи мифриловый молоток и зубило, после чего достал из шкафчика кусок железа и также положил его перед Ячуи. «Я позволю тебе сделать 3 попытки, ха-ха, гномы обладают талантом к зачарованию, но если человек сможет так же легко научиться этому и с 3-й попытки ты добьешься успеха, то я подарю тебе мои личные мифриловый молоток и зубило». Сказав это, Дуафу взял бурдюк из черного меха, открутил крышку и, сделав несколько громких глотков, с сияющими глазами, приготовился к шоу. Кроме гномов, никто больше не мог с первого же раза успешно воспользоваться серебряным зубилом и мифриловым молотком для идеального зачарования. Это был естественный порядок вещей. Кара также подошла ко входу в хижину, так как ей тоже стало весьма интересно увидеть результат, поскольку должно было произойти нечто интересное. Лицо Дигби также отразило некоторую надежду, так как Хаммер Дома уже много раз делал невозможные вещи, однако она все еще не очень сильно верила в успех. Ячуи сделал вздох и поднял мифриловый молоток и серебряное зубило. Его духовная сила слегка зашевелилась и через руки направилась в мифриловый молоток и серебряное зубило. Когда Ячуи держал зубило и молоток, у него было такое же ощущение, как когда он держал волшебную палочку. Мифрил был крайне замечательным материалом. Магия могла вступать в реакцию с этим металлом или некоторым другими видами материалов, благодаря чему они идеально подходили для нанесения волшебных матриц. В плане магической силы мифрил был схож с волшебными чернилами, но концентрация магической силы была больше. С помощью волшебной матрицы на зубиле и волшебной силы в молотке было возможно записывать заклинания на различных материалах. Казалось бы, что может быть проще. Однако, на практике не так много людей смогли без проблем освоить эту технику. Если человек не оптимизировал волшебную матрицу до максимума, заклинание может содержать в себе 1000 волшебных символов, и вся эта куча символов будет направлена в серебряное зубило, которое не было волшебной палочкой и было как минимум раз в 10 тяжелее палочки, становилось крайне тяжело нанести все символы правильно на рабочую поверхность. Так что полученная в результате матрица, при ее активации станет быстро разрушаться. Естественно, что всегда есть вероятность, что произойдет нечто неожиданное. Ячуи как раз и стал этой неожиданностью. Ряды магических символов в глазах обычного мага были просто рядами магических символов, но в глазах Ячуи это была программа, состоящая из 1000 волшебных символов, которые можно было разделить на отдельные модули, что отвечали за конкретные эффекты. Это было интуитивное разбиение программы на блоки. Он напустил острый конец зубила на лист железа, направил ману в молоток, а затем взмахнул своей рукой, в которой его держал, и стал постепенно бить по зубилу. Искры стали лететь во всех направлениях, а прекрасный узор стал появляться на листе железа, который лежал перед Ячуи. Дуафу продолжал пить вино, ожидая увидеть, как Ячуи потерпит свою неудачу, как и многие другие, которые пытались зачаровать предмет. Но когда он увидел прекрасный серебряный узор на листе железа, его глаза округлились, а вино, которое было во рту, вырвалось наружу и забрызгало все вокруг. Зачарование получилось. Глава 35. Талант зачарования, не уступающий гномам. Мифриловое зубило является уникальным магическим предметом, которое в руках опытного мага способна вырезать волшебные матрицы на различных вещах. Мифрил проникает непосредственно внутрь рабочей поверхности, в результате чего образовывается уникальный серебряный рисунок, именно поэтому на зачарованных вещах есть уникальные серебряные узоры.